потом получите. Заметив, что рядом стоит жена Джан Цая, Фэнзе спросила у нее: «А у тебя какое дело?» Женщина поспешно протянула ей бумагу и доложила: «Да вот, недавно сшили пологи для колясок и паланкинов, о которых только что говорили, а за работу нужно заплатить столько-то лян серебра». Фэнзе выслушала ее, приняла счет и приказала Цаймин занести его в книгу. Она велела жене Джан Цая подождать прихода жены Ван Сина, которая могла бы удостоверить подпись посредника, а потом уже они вместе должны были пойти получить деньги. Жена Джан Цая напомнила, что нужны обои и клей, чтобы устроить кабинет для Бао Юя. Фэнзе распорядилась занести требования в книгу и выдать все необходимое жене Джан Цая после того, как та отчитается в полученном прежде. Когда все ушли, Фэнзе снова обратилась к слугам и продолжала прерванную речь. «Предположим, завтра он снова опоздает. Послезавтра опоздаю я. А потом все и вовсе перестанут приходить вовремя. Если я на первый раз окажу снисхождение и прощу его, как я потом управлюсь с другими? Нет, его надо проучить». Фэнзи опустила голову, немного подумала и приказала: «Уведите и дайте 20 палок». Видя, что Фэнзи сильно разгневана, люди схватили провинившегося, вытащили во двор и дали назначенное число ударов, а потом пришли и доложили. Тогда Фэнзи передала Лайшену доверительный знак и сказала, чтобы с виноватого удержали месячное жалование. «А теперь расходитесь», — приказала она. Слуги и служанки разошлись. Побитый, сгорая со стыда и глотая слезы, поплелся вслед за ними. Из дворцов Джунго и Нинго к Фэнзе непрерывной чередой приходили люди со счетами и расписками, и Фэнзе каждому давала указания. Теперь во дворце Нинго все убедились, что Фэнзе чрезвычайно строга и не терпит никаких возражений. Никто больше не смел увиливать от работы. Но об этом мы рассказывать не будем. Бао Юй, опасаясь, как бы кто-нибудь не обидел Цинь-Джуна, вместе с ним отправился к Фэнзе. Когда они пришли, Фэнзе обедала. «Ах, бездельники!» — воскликнула она. «Ну, входите, будете кушать». «Мы уже поели», — сказал Бао Юй. «Где? Здесь или дома?» — полюбопытствовала Фэнзе. «Да стоит ли есть с твоими глупцами?» — шутливо проговорил Бао Юй. «Мы ели дома у старой госпожи». С этими словами он сел. Едва Фэнзе окончила обед, как к ней пришла служанка за доверительным знаком, чтобы получить лампадки. «Я помню, что ты сегодня должна была прийти», — усмехнулась Фэнзе. «Но я подумала, что ты забыла. Впрочем, если б ты забыла, с тебя и взыскали бы». «А вы думаете, я не забыла?» — созналась женщина. «Только что вспомнила. Стоило мне чуть опоздать, и я ничего не получила бы». Фэнзе протянула ей доверительный знак, и та ушла. И это сразу же было записано в книгу. «Дорогая сестрица», — неожиданно обратился к ней Цинь-Джун, — «у вас только один доверительный знак. А если кто-нибудь подделает другой и по нему получит деньги?» «Послушать тебя выходит, что у нас нет законов», — засмеялась Фэнзе. «А почему никто из нашего дворца не приходит за доверительным знаком?» — с недоумением спросил Бао Юй. — «Когда за доверительным знаком приходит, ты еще спишь», — снова засмеялась Фэнзе. — «Но позволь тебя спросить, когда ты собираешься заниматься по вечерам?» — «Могу начать хоть сегодня», — ответил Бао Юй. — «Только они не смогут приготовить для меня кабинет». — «А ты бы попросил меня, и все было бы готово», — заметила Фэнзе. «Бесполезно», — возразил Бао Юй.